Глава 15. Володя. «Ты у меня такой предусмотрительный!» — мурлычет Милана, делая мне массаж. Она мягко, но уверенно сжимает плечи и шею своими маленькими, но удивительно сильными ладошками. Ее губы скользят от уха, плавно спускаясь к шее, оставляя после себя огненный след. Черт возьми, стоит ей только дотронуться до меня, как я тут же завожусь с полоборота. Достоинство упирается в брюки, требуя скорее выпустить пар. И мне это сейчас очень необходимо. Потому как Лена, чтоб ее, достала уже со своими подозрениями, и какого черта она стала такой проницательной? Раньше же все было как по маслу. Я врал, она верила. Я исчезал, она ждала. А теперь вопросы, упреки, слезы. Надо в самом деле ей психолога нанять. Пусть поставят ей какой-нибудь диагноз, чтобы женушка сама убедилась в том, что с головой у нее не все в порядке. Параноиком стала. Ей-богу! Как же хорошо, что я изначально предполагал такой поворот событий и подстраховался. Распечатал липовый договор на сурматеринство. Подделал подписи, печати. Все как положено. Как знал, что Лена его начнет требовать. Зато теперь, поняв, что ей не к чему подкопаться, надеюсь успокоиться. Жаль, что я не видела ее физиономию, когда ты ткнул в нее доками. Медленно протягивает Милана, скользя ладонями в сторону паха. Ее пальцы обжигают, словно раскаленные угольки. Надо сказать, девчонка тоже сыграла шедеврально. Даже я проникся ее игрой и сам поверил в то, что малышка ни в чем не виновата. Закатываю глаза, не в силах больше терпеть эту сладкую пытку. На дворе глубокая ночь. Зная, что Лена от принятых таблетках будет спать, как убитая, без зазрения совести отправился в комнату к любовнице. Тем более я увеличил дозу лекарств, и жена точно раньше обеда не проснется. Так что мы можем часок-другой с Миланой покувыркаться. Она была очень удивлена, протягиваю я. А затем разворачиваюсь и заваливаю девчонку спиной на кровать. «Ох, мой ненасытный тигр!» — хихикает Милана, словно маленький ребенок, уворачиваясь от моих поцелуев. «Милана, ее шелковистая кожа, аромат духов, томные вздохи — все это сводит меня с ума. Забываю о всем на свете. О лени, о проблемах на работе, о своей лжи. Есть только мы». Здесь и сейчас, в этом царстве страсти и наслаждения. Да уж, девчонка, что надо, опытная партнерша. Стоило мне закинуть пару палок, как мир тут же стал сиять в новых красках. И все вокруг теперь кажется не таким уж и плохим. Даже Лена уже не так раздражает. Но моя призрачная сказка длится ровно до тех пор, пока Милана не открывает рот. Володь, а когда мы ей все скажем? Ее голова лежит на моем плече. Своими маленькими пальцами она играется с порослью волос на груди. «О чем скажем?» С неподдельным удивлением задаю вопрос. «Не понял, это она на что намекает?» «Ну как это о чем?» «Она с тобой», — выпаливает девчонка, так, словно у нас с ней может быть что-то большее, нежели просто секс. Резко поднимаюсь и смотрю на нее, как на привидение. Судорожно хлопаю глазами. Она с ума сошла? У них с Леной что, взаимное обострение? Шизофрения? Милан, я тебя не понимаю. А что тут понимать, Вов? Девушка встает вслед за мной, мило улыбнувшись и положив ладонь на мое плечо. Нам с тобой хорошо вместе. Внутри меня растет наш малыш. Стоп, подожди. Торможу ее бредовый поток речи, взмахнув головой. Мы же с тобой договорились. Ребенка ты отдашь нам с Еленой. Милана обиженно поджимает губы и наивно хлопает ресницами. Когда она так делает, то напоминает мне маленького глупенького ребенка. «Ну...» — задумчиво тянет она, накручивая на указательный палец прядь волос. «Я тут подумала, что, может быть, и не хочу я никого отдавать». «Милана, что значит «не хочу»? Что за скачки из стороны в сторону?» Взрываюсь я, резко вскакивая на ноги. «У нас был договор». «Я заплатил тебе деньги», — хватаюсь за голову. «С этими бабами свихнуться можно. Наверное, не стоило их сегодня оставлять наедине. Похоже, они заразились этой паранойей друг у друга. Причем кто от кого, еще непонятно. Но это ведь мой ребенок. Наш с тобой. Я думала, между нами что-то больше, чем просто похоть». Шумно выдыхаю, расхаживая из одного угла в другой. Вот и что мне ответить этой глупой, несмышленной девчонке? На что она рассчитывала? Что я ради нее брошу жену, с которой прожил 20 лет? Ха! наивная. Нилан, послушай. Да, ты очень красивая, милая, в постели огонь. Ты еще найдешь себе достойного мужчину. А я женат, понимаешь? У меня жена есть, я ее люблю. Милана смотрит на меня так, будто бы вот-вот расплачется. Ну нет, только бабских истерик мне сейчас не хватало. Я думала, ты ко мне что-то чувствуешь, мямлит она, потупив взгляд вниз. Малыш, я сажусь рядом с ней и мягко провожу пальцем по щеке. Ну зачем тебе такой старый дядька с кучей проблем, м? Ты молодая, красивая. А когда родишь ребенка, станешь еще и богатой. Да за тобой такой табун парней будут бегать, что станешь выбирать. Усмехаюсь я, стараясь, чтобы голос звучал легко и беззаботно. Вроде как срабатывает. Милана качает головой и украдкой смахивает слезы. Да, ты прав. Бурчит сквозь зубы, но обиды так прет. Пора сматываться. Уж лучше к Ленке пойду. Та хотя бы спит, и мозг мне выносить сейчас точно не будет. Давай, ложись спать. А завтра утром проснешься, и все эти дурацкие мысли в твоей голове исчезнут. Окей? Ободряюще шепчу я, целую девчонку в щеку. Она судорожно махает головой, но на меня даже не смотрит. Понятно. Обида захлестнула с головой. Вот что бабы за существа? Выдумают себе то, чего нет, а потом сами же из этого страдают. Возвращаюсь в спальню. Тишина. Лена все еще спит. Подхожу к кровати, смотрю на нее. Лицо бледное, под глазами круги. Выглядит постаревшей, изможденной. Внезапно она открывает глаза, взгляд ясный, сосредоточенный, несонный. И в этом взгляде что-то такое, от чего у меня кровь стынет в жилах. «Где ты был?» — шепчет она. И ее голос звучит, словно ледяной ветер. «Где ты был, Володя?»